Боссы этажей находятся на 5, на 10 и на 15 этажах, но сама структура этажей не сильно меняется, да и обычно, структура подземелья редко когда настолько запутанная. В таком подземелье, достаточно опытные покорители вполне могут забраться весьма глубоко. Благодаря этому, через несколько часов мы смогли добраться до босса на 5 этаже. Босс 5 этажа ждал нас посередине комнаты еще до того, как мы в нее вошли. Сделанная из белоснежного камня, без единого грязного пятнышка, статуя кудрявого мужчины с мягкими чертами лица. Одежду для него не сделали, его тело было словно живое, оно источало силу и в то же время красоту. Эта самая высотой была под 5 метров, а оружием ему служила проща. Его твердое тело было неуязвимо для обычных атак и при этом обладало высокой скоростью, а с помощью прощи, он мог применять дистанционные атаки, что делало его довольно хлопотным противником. Успешно устранен. Будет доступен выбор продвижения без битвы. Ну, да Мстителю и компании на его устранение понадобилось 10 с чем-то минут. Много он настрадался. Можно сказать, что неплохо постарался. Итак, обычно после битвы с боссом делают перерыв. Перед тем, как сражаться с другими монстрами, обычно восстанавливают ману, силы, отдыхают. И хотя никого не ранило, тут все равно нужно было немного да отдохнуть. Вот только в этот раз, забрав труп, вместе с коробкой сокровищ, полученной в награду за устранение, отправил все это в свою вещевую коробку, восстановив силы и манну с помощью зелий и своих способностей, прямо так отправил их дальше устраивать резню всем попадающимся на дороге монстрам. Все еще молодой тихонько начал возмущаться, я его просто проигнорировал. Единственная проблема, тут почти нет монстров, в которых есть мясо. Ну да, статуи ведь из камня. День 275. Сражаясь со вчерашнего дня без сна, мы смогли добраться до босса 10 этажа. В отличие от 5 этажа, где боссом был, который представлял из себя статую голого мужчины, была сделана по образу и красавицы прошлого Вербирассан Басугарцидо. Одета она в одежду, наподобие тоги, которую носили в Древнем Риме, в правой руке она держала рапиру, эсток, украшенную орнаментом в виде розы, в левой руке у нее находился, похожий на топор или мачете, мясницкий нож, украшенный орнаментом в виде змеи. Обладая красотой, она пожирала людей, словно ядовитая змея. По обе стороны от находились ее защитники и, полностью подчиняясь ее командам. Несмотря на все, также белоснежный белый камень, из которого она была сделана, дорогой орнамент на оружие и защитников, сила ее была довольно блеклой, а защитники, просто огромные статуи, хотя они были сильны и быстры, но не обладали особыми талантами. Ну да, обычно этого было уже вполне достаточно, в несколько раз быстрее, чем обычные лев и тигр, при этом в несколько десятков раз тяжелее, к тому же обыкновенные атаки не то что царапины на них не оставят, так еще и оружие о них сломать можно, потому легко представить, насколько они сложные противники. Помимо всего прочего, пока жива, и постоянно восстанавливается, а сама она может использовать магию до 4 ступени магии камней. Хозяин плюс 2 зверя, хорошо сбалансированная группа, являться сложным противником. Среди победивших, покорителей, многие не могут пройти. Но все равно, Мстители и компания благополучно ее победили. Успешно устранен. Будет доступен выбор продвижения без битвы. Собрав обломки и появившуюся коробку сокровищ, снова, без отдыха, пошли вперед, заживав по дороге сушеные внутренности акулоголового, снова вступили в битву. И ближе к вечеру мы добрались до комнаты ожидания перед боссом 15 этажа. Вот только в результате такого безрассудного марш-броска, на снаряжение Мстителя и компании, стали заметны значительные повреждения. Как и полагалось, остался как новенький, но все остальное снаряжение было покрыто грязью и разными царапинами. Среди них были и те, что при дальнейшей такой эксплуатации могли прийти в состояние непригодное для ремонта. Посох ведьмы и булава девы все еще были пригодны для боя, другие вещи в середине похода были заменены выпавшими из монстров. Благодаря тому, что монстры в основном здесь, произведения искусства, оружие, которое здесь можно достать, довольно ценное. Потому даже магические предметы обладали достаточно высокими параметрами и вполне годились для применения. Покончив с приготовлениями, мы вошли в комнату босса. В центре огромной комнаты, с потолком на высоте 100 метров, возвышалась огромная каменная голова. сделанный из серебристого минерала, выглядел, как вытянутая по вертикали голова, высотой под 6 метров. Кроме того, голову поддерживало нечто похожее на шею, но не было и следов рук или плеч. Несмотря на такой гротескный вид, битва с ним оказалась неожиданно сложной. Основными атаками были лучи, которые он испускал из глаз. Из рта он плевал каменными пулями, огненными пучками или звуковыми волнами. Помимо того, использовал магию камней или пытался ударить противника своим огромным лицом, а также испускал высокочастотные вибрации, пуская по земле волны. И хотя, как и положено недвижимому, он стоял на месте, но при этом, чтобы компенсировать слепые пятна, довольно быстро вращался. Потому для недвижимого он был довольно шустрый. Во всяком случае, пытаясь отвлечь его в лоб и подкрасться к нему со спины, почти мгновенно получишь от него контратаку. Серебристый минерал оказался самым прочным из тех, что мы встретили тут, а кроме того обладал сильным сопротивлением к магии, потому битва сильно затянулась. Успешно устранен. Будет доступен выбор продвижения без битвы. Битва, продолжавшаяся до ночи, была благополучно выиграна. Но состояние Мстителя и компании было уже на пределе. Как и предполагалось, прямо так продолжать они не смогут. Все же тяжело сражаться с 2 боссами этажа в один день. Учитывая не только боссов, но и путь по этажам, тут уже ничего не поделать. Добравшись до сюда, благодаря набранному опыту их уровень значительно возрос, в результате чего Мститель и компания стали значительно сильнее, чем прежде. Потому, если бы они пересилили себя, способностей продолжить им бы хватило. Но все равно, всему есть предел. Потому сейчас перед входом на 16 этаж, самый лучший момент для отдыха. Набить живот вкусной едой и завалиться спать. Для восстановления сил я дал им достаточно еды, а для снятия боли в мышцах использовал массажное масло. Потому я жду от них завтра еще больших успехов. День 276. Сегодня с раннего утра мы бодренько возобновили наше покорение. Но, как и ожидалось, сложность последних 5 этажей были на другом уровне. Ведь если покорители подземелий загробастают порцию, тут уж и будут проблемы. Потому отсюда он всерьез намерен прикончить вторженцев. Тут обитают катящиеся на большой скорости, восстанавливающиеся разрывные бомбы, слоняющиеся по туннелям, выглядящие, словно тренированные боксеры-тяжеловесы, наносящие удары каменными руками. Сделанное из движущихся огромных валунов, соединенных между собой, и прочие сильные монстры. А также, тут мы столкнулись с монстрами по силе, соперничающим с боссом этажа. Выглядел он как огромный ящер, с пастью, способной целиком проглотить человека. С огромными разросшимися задними ногами и хвостом, увенчанным шипами. Не только сила появляющихся монстров возросла, но и прочность минералов, из которых они изготовлены, а также теперь они обладали множеством способностей. Все больше и больше складывалось впечатление, что предыдущая часть лабиринта специально была ослаблена, чтобы хозяин мог покрасоваться своими любимыми статуями, а в оставшуюся часть он вложил все самое сильное, что у него было. Тут же появились ловушки моментальной смерти, которых раньше не было, причем было их довольно много. Так что думаю, моя догадка верна, но все равно, мы продвигались дальше. Видно, лекции, которые я читал через определенные интервалы, возымели результат. Кроме того, обладают достаточно быстрым темпом роста, как я раньше уже говорил. К тому же, получив коррекцию роста способностей от меня, Мстители и компания обладали очень интересным потенциалом, и для его воплощения были необходимы множество битв, одна за другой. Вместе, где расслабившись на секунду можно было легко умереть, боевой опыт значительно отражается на цели тренировки, увеличивает их скорость роста, а поглощенный опыт быстро повышает уровень, делая то, что раньше было невозможно, возможным. Несмотря на то, что мы с Канами Тян их поддерживали, они уже обладали достаточными силами, чтобы и самостоятельно тут сражаться. Благодаря этому, чуть позже полудня, мы добрались до комнаты босса подземелья. Босс музея каменных скульптур, невероятно привлекательная женщина со змеями вместо волос, известная женщина-демон Горгона. Снежно-белая статуя без единого пятнышка, была выполнена настолько тонко, что казалось, она вот-вот начнет двигаться. На прекрасном лице была улыбка полная доброты, но при этом змеи оскалили свои ядовитые клыки, словно жаждая добычи, они зашипели. Высотой 170 сантиметров, одета она, как и, в одежду наподобие древнеримской тоги, ее ноги, выглядывающие из-под одежды, выглядели настолько гладкими, что трудно было оторвать взгляд. Несмотря на то, что она была статуей, в ней чувствовалась некая пошлость. Глядя на ее красоту, неожиданно признаешь, как и ожидалось от шедевра. Слегка зачарованный, я получил пинок от Канамитян, которой это не понравилось. Ну да, это тоже по-своему хорошо. Итак, хотя это была комната для сражения с боссом, выглядела она как пространство, простирающееся метров на 200 с лишним метров, похожее на какой-то храм, наполненный множеством огромных колонн, образуя зал с множеством слепых пятен, из-за чего трудно было прицелиться. Думая о том, какой же в этом смысл, я временно доверил битву Мстителю и компании. В процессе сражения с Мстителем и компанией, изначально безоружная, как гласит ее имя, призвала несколько двухметровых каменных щитов. Призванные щиты не повиновались гравитации, паря в воздухе, повинуясь желанию. Защищали хозяйку от атак, а иногда, набирая скорость, атаковали противника, используя собственную массу. И вот в такие моменты, особенно усложняла ситуацию поля боя, с большим количеством слепых пятен. Всего на секунду потеряв их из виду, неожиданно из слепого пятна следовала атака, что само по себе было крайне тяжело. Благодаря этому Мстители и компания получили значительно больше ранений, чем за все время покорения. Из-за этого, атаки начали достигать нас с Канамитян, находящихся в задних рядах. Если Мстители и компания проиграют, я не смогу достигнуть своей истинной цели, завладеть, потому мне надо стать серьезнее, активировав одновременно, кроме того, способность множественной шокирующей атаки. Все, что можно использовать, я использовал, после чего, моментально приблизившись, ударил Горгону в живот. В этот момент вырвалась вспышка, ослепляющие глаза, и по пространству вокруг пронеслась ударная волна, из-за мощи которой, казалось, что весь воздух исчез. Успешно устранен. Получает на руки. Стало возможно похищение. Да нет, таким образом, все закончилось в одно мгновение. Полученная в результате ставшая выглядела, как молот, соединенный цепью с зубилами. Забрав его вместе с появившейся коробкой сокровищ, нажал «Да». Право владения, принадлежавшее, переходит к «А». Таким образом, мы достигли нашей цели тут, потому для начала нужно спокойно тут все осмотреть. Убедившись, что мой удар уничтожил, скорее всего, от нее не осталось даже пыли, так что собрать тушку не удастся. Помимо того, от взрыва достаточно сильно пострадала комната босса. От былой красоты не осталось и следа, сейчас она напоминает покрытые пылью руины. Более того, комната стала значительно шире. В стене лабиринта, сделанной из материала, который обычно даже поцарапать трудно, образовалась огромная дыра. Кроме того, Мстители и компания были покрыты магическим льдом Канамитян, потому они временно не могли двигаться. Канамитян осталась единственной невредимой, кроме меня. Ее выражение было слегка рассерженным, ну вот опять перестарался, но при этом она оставалась все такой же красивой. Более того, это даже делало ее еще милее. Невзирая на то, что это закрытое пространство, довольно жестоко вот так бомбить своих товарищей. Хорошо, что успела их защитить. Не успей она вовремя, я убил бы не только противника, но и товарищей. Не стоит бездумно снижать наш боевой потенциал. Так что нужно много о чем подумать. Ну да, со своим делом мы справились, собрав все, что можно собрать, вылечив Мстителя и компанию, мы вышли наружу. Время было уже к вечеру, потому мы нашли подходящую по качеству гостиницу и устроились там на ночлег. Вот только, к сожалению, в этом лабиринте мало монстров, которых можно съесть, а те, что и можно, на вкус довольно странные. Потому, чтобы избавиться от их привкуса, я решил устроить небольшой банкет у себя в комнате. К тому же, самое вкусное под конец забрал я, так что я решил приготовить чего-нибудь вкусного в качестве извинения. Расщедрился я сегодня на блюда, сделанные из внутренностей акулоголового. С хрустящей корочкой и превосходным вкусом, из них вышла просто превосходная закуска. Правда, если сравнивать только по вкусу, драконье мясо значительно лучше, но если питаться исключительно им, рано или поздно оно надоест. Мне показалось это слегка напрасным, потому в этот раз такой закуски вполне хватит. После этого они перестанут жаловаться на предыдущий инцидент. И все же, выпивка после работы еще вкуснее. День 277. Закончив дела в городе-лабиринте Сутриаруджи перед отправлением, я изменил название лабиринта с музея каменных скульптур на галерея погребальных статуй. Структуру лабиринта менять было лень, потому я повысил общую сложность. Ниже 15 этажа теперь появились новые монстры-статуи и, кроме того, я добавил много разных ловушек, да и боссов этажей слегка усилил. Вроде, слегка усилил броню или добавил лишних схем атаки. Вот только если подземелье покорят, для меня это станет проблемой, потому вместо одной, тут теперь три и название теперь. Старшая сестра, средняя сестра, младшая. Три черных каменных статуи, сделанные из материала, похожего на обсидиан, обладали особенным очарованием. Не только количество управляемых ими щитов возросло до 18, но и точность их движения, сила и скорость значительно возросла. К тому же я слегка переделал комнату босса, теперь слепые пятно можно использовать гораздо более эффективно. Таким образом, добравшиеся сюда покорители будут, несомненно, убиты прямо тут. Предвкушая новые свершения, мы, наконец, отправились в путь. Нашей целью в этот раз стал расположенный на территории демонической империи город-лабиринт этажного типа Гурайразу. От нашей текущей позиции он достаточно далеко, а путешествовать на Тайцуйонро сейчас, пожалуй, не стоит. Потому мы отправились в путь на, способный двигаться без остановки. Таким образом, мы можем какое-то время наслаждаться путешествием по иным странам. Ну да, двигаясь, целый день без остановок, мы довольно быстро прибудем на место. День 278. Путешествуя по каменистой дороге, тренируя по пути Мстителя и компанию, любуясь пейзажем, мы, верно, продвигались вперед. Благодаря клонам, большая часть демонической империи уже была на карте в моей голове, потому мы двигались напрямую к цели. И все же, когда меняется место, меняется и настроение. Кроме того, на большом тракте, мы встретили девушку-жуко-человека, ехавшей на телеге запряженной два большими гусеницами или, например, парня-инсектоида, верхом на гигантском кузнечике, пролетевшем мимо на большой скорости, группу девушек-растительных рас, вроде Дрианы Сан, путешествующих на. В королевстве такую сцену абсолютно точно не увидеть. Тут даже способы передвижения кардинально отличаются. Как и ожидалось от демонической империи, в которой большинство представителей принадлежит к нелюди, тут можно встретить совершенно уникальные вещи. Кроме того, пока мы ехали в город-лабиринт Гурайразу, я начал замечать, что среди демонических рас, в основном тут чаще встречаются представители растительных и насекомых рас, чем животных и медианов. Город-лабиринт Гурайразу сам по себе кардинально отличался от предыдущих городов-лабиринтов. И хотя для составления карты, я разослал клонов во множество разных стран и провел огромную работу по сбору информации, но подробно этот город я пока не исследовал. Потому, пуская слюну в предвкушение, я заставлял тренироваться Мстителя и компанию до седьмого пота. В этот раз, из-за нехватки места, тренировка была достаточно простой, нужно было справиться с нашими сканами тян-атаками. Вот только двигалось достаточно быстро, и хотя, пока мы ехали по дороге, все было нормально, но иногда нам приходилось срезать по пересеченной местности, и тогда я давал им отдохнуть. В остальное время, тренировка продолжалась, укрепляя их тела и дух. Ранее, они уже должны были выбиться из сил, но после повышения уровня в лабиринте, их усилившиеся тела получили достаточно талантов, чтобы пережить эту тренировку. Усталость с каждым разом все накапливалась, но они не сдавались, тренировка продолжалась дальше. Двигаясь так со вчерашнего утра, сегодня к вечеру мы благополучно прибыли на место. Обычно такое путешествие должно было занять несколько недель, а мы смогли добраться сюда за невероятно короткий промежуток времени. Как и ожидалось от, способный двигаться без дороги и отдыха. Вот только по прибытию, ворота, видневшиеся в стене, сделанные из растений, похожих на огромные розы, были заперты. Время было уже позднее, потому большие ворота были закрыты. И хотя еще осталась калитка, через которую могли пройти люди, но с повозкой внутрь сегодня уже не попасть. Потому придется ждать до завтра. Делать нечего, я убрал вещевую коробку и мы попробовали пройти через калитку. На вопрос стражи, о том, куда я дел повозку, показал им заранее приготовленный мною артефакт типа достаточно вместительный, чтобы хранить. Стражу, конечно, удивил этот факт, но странным оно им не показалось. Ну, Взамен, они взяли с нас достаточно высокую плату за проход и налог на товары, но тут уже ничего не поделать. Зато ночной город-лабиринт Гурарирозу меня очень сильно удивил. Если кратко описать Гурарирозу, то я бы его назвал столицей роз. Первое, что меня удивило при входе в город, расположенная по центру города, огромная синяя роза, размером больше, чем средний дом. Купаясь в лунном свете, она испускала голубое сияние, которое заливало весь город. Кстати, все дома в городе были сделаны из камня, неизвестно почему, ведь вне города было достаточно и деревянных домов, наверное, должна быть какая-то причина. Продвигаясь от врат, я осматривал местную архитектуру и заметил, что каменные стены почти каждого дома были покрыты разнообразными растениями, среди них виднелись розы разнообразного цвета. Помимо огромной синей розы, было еще множество поменьше, большинство из них расположено вдоль дороги, но кроме того они были почти везде. Даже не искав их специально, можно было легко найти их везде. Из-за такого огромного количества роз, ночной воздух был наполнен приятным ароматом. И, кроме того, для освещения ночного города, видимо, тоже используют розы. Пироксеновые розы – специальный вид растений, который выделяют довольно ярко светящийся газ, экологически чистое топливо, которое используют на благо города. И хотя они только слегка помогают синей розе, излучающей голубое свечение, но без них в одиночку, некоторые части города погрузились бы во тьму. Благодаря чему, усыпанный розами ночной город, представлял собой красивое иллюзорное зрелище. Невероятно уникальный в своем роде город-лабиринт, но основная причина такое его строение заключается в том, что тут расположен лабиринт класса, принадлежащий. В городе-лабиринте оседает большая часть добытых внутри предметов, потому в том, что здесь все так вышло, нет ничего странного. Скорее всего, растущие там и тут розы проросли сюда именно из лабиринта. Насладившись видом, мы пришли в гостиницу. Покорением займемся завтра. День 279. Утро было освещающим. Вероятно, виной тому был аромат роз, витающий в воздухе. Ну как бы там ни было, я заказал завтрак в Виа Розетта высококлассной гостинице, в которой мы провели ночь. На завтрак у нас были блюда, приготовленные с использованием роз, как ингредиентов. Тут были съедобные розовые лепестки цветов абидару. Джем, сделанный из роз, который хорошо было намазывать на хлеб и цветочные напитки. Все было достаточно вкусно. Особенно мне понравился цветочный чай. Освежающий аромат и крепкий вкус – явный признак высококачественного продукта. Завтрак мы смогли провести в элегантной атмосфере. Итак, закончив с завтраком, пора уже, как мы и планировали, забраться в парк-заповедник синих роз. Вход был расположен у корней той самой огромной синей розы в центре города. Собравшись вместе, мы направились к синей розе. По дороге нас провожали пристальные взгляды. Похоже, из-за того, что здесь в основном существа растительных и насекомых рас, мы очень сильно выделяемся. Ну да, пока они не протянут руки, их можно просто игнорировать. Как обычно, мы просто прошли мимо. Придя к корням, несмотря на раннее время, тут была довольно длинная очередь. Пришлось какое-то время потратить на ожидание. Когда настало наше время, корни розы разошлись перед нами и открыли спиральную дорогу, сделанную из растений, ведущую вниз. Парк-заповедник синих роз классифицируется как подземного типа лабиринт. Вот только это не значит, что здесь много этажей, их тут всего два, причем второй этаж, целиком комната босса, а обычное покорение проходит всего на одном этаже. Вот такая вот слегка странная структура. Вот только не стоит недооценивать этот самый всего один этаж. Этот самый этаж невероятно огромен. Голубой словно небо потолок возвышался на высоте более 1 километра, а шириной более нескольких десятков километров. Попробовав прыгнуть повыше, конца у него я не увидел. Кроме того, вокруг располагается естественный растительный мир, тут довольно просто потерять выход и остаться тут бродить навсегда, да и просто расслабиться тут нельзя, в лесу существует множество естественных ловушек. Внутри парка-заповедника синих роз довольно сильная магнитная аномалия, потому компасы тут ведут себя странно. Потому если не подготовиться заранее, придется каким-то образом выживать, пытаясь отыскать выход наружу. В этом случае смертность составляет 90%, потому большинство новичков не отходит далеко от выхода. Ну да учитывая карту в моей голове, мне это не грозит. Потому мы, как и прежде, продвигались вперед с Мстителем и компанией во главе. Встречаемые монстры, в основном, принадлежали к насекомым и растениям. Собранный из множества роз, в подобие человеческой фигуры, защищающейся розой, как щитом, атакующей шипами, заманивающей добычу в засаду своим ароматом, плотоядное растение, напоминающее своей формой и повадками волков, прикидывающиеся цветами на поляне, кусающие каждого, кто подойдет ближе, когда разрастается до размеров, когда ей уже нет необходимости прятаться. Свободно летающие по лабиринту со скоростью, превышающей скорость звука, создавая воздушные взрывы тут и там, двигаясь от цветка к цветку, собирая нектар. Хотя здесь много растительных монстров с розами, но также много и насекомых, маскирующихся под розы. За счет малого количества этажей, монстры здесь сильны и количество их велико, потому продвигаться тут нужно осторожно. Несмотря на это, я направил Мстителя и компанию на пролом. Здесь много монстров растительноядного происхождения, потому с них падают предметы, связанные с розами, а если убить насекомых, с них тоже падают связанные с ними предметы. Потому нужно собрать побольше, тут много чего я хотел бы попробовать. Например, личинки пчел или первоклассный мед лучше просто не придумать. Вот только сегодня мы не встретили босса этажа или относительно этого места, он должен быть полевым боссом. Плохо, конечно, но, наверное, настолько это место огромно. Я даже искал их своими клонами, но найти так и не смог. Видно, кто-то его прикончил, и он все еще восстанавливается. На ужин у нас были личинки. Почему-то мне вспомнились времена, когда я только-только переродился, и на меня напала ностальгия. Поговорив о завтрашнем дне, призвав как стражей на ночь, с помощью, я не спеша насладился сном. День 280. Сегодня мы опять бодренько шли вперед. По дороге вырезая всех попавшихся монстров, пересекая моря роз, свободно бегая по лесу. Несколько часов подряд, собирая коробки с сокровищами и разные ингредиенты, мы слегка поздно взялись за завтрак. После чего у меня вырвался вздох по поводу излишних хлопот. На самом деле, весь парк-заповедник синих роз уже был разведан моими клонами, и у меня была полная карта этого места. Слегка нечестный прием, который нельзя провернуть вместе с множеством этажей. Потому я применил его тут для нашей общей выгоды. И благодаря разведке этих клонов, способ покорения этого места уже был мне известен. В разных углах этого места были разбросаны большие камни, туда нужно было принести особенные цветы или предметы с некоторых монстров и прочие разные условия. Заданий много, но, только выполнив все, должна была появиться лестница, ведущая на второй этаж, то есть активируемые события. Таких камней я обнаружил 200 штук и среди условий, довольно много очень запутанных. И что крайне хлопотно, если, например, нужный монстр был кем-нибудь убит, придется ждать, пока он снова появится. Выполнять все эти условия хлопотно, но еще более хлопотно то, что выполнению этих условий мешают огромные размеры этой зоны, сравнимые с размерами бывшей Флеймус горы огненных драконов. Насколько мне известно, парк-заповедник синих роз из лабиринтов класса является самым огромным. На этой территории находятся не только леса, но и небольшие горы, долины и прочие ландшафты. И в зависимости от места, монстры значительно различаются, что сильно осложняет покорение этого места. До того мне не встречался лабиринт такого типа. Тут простой силы недостаточно для покорения. Вполне ожидаемые сложности, но такими темпами мы выбьемся из графика. Думая об этом, сегодня после обеда мы бодренько начали покорение этого лабиринта. Разжевывая падающие тут розы, сегодня мы целый день занимались покорением этого места. Пробудился. Будет отправлен. Пробудился, будет отправлен. Пробудились. Будет отправлен. День 281. С начала покорения леса голубых роз, я почувствовал, что мое состояние слегка улучшилось. Поначалу, я думал, что мне показалось, но Канометян и Мститель с компанией тоже почувствовали некое улучшение. Один я мог бы и ошибиться, но если так говорят и остальные, значит, на это должны быть какие-то причины. Первое, что приходит на ум, витающий в воздухе аромат множества роз. Просто от одного присутствия, все подземелье заполнилось множеством роз. На моей памяти, нам уже повстречалось больше сотни разновидностей этих цветов. Если добавить сюда монстров, которые маскируются под розы, а также спрятанные и просто не попавшиеся по пути растения, то результат получится значительно больше. Возможно, если их подробно изучить, получится даже в разы больше. Каждая из них имеет свой особенный вкус, при этом обладает разнообразными эффектами, например, восстанавливать здоровье и силой усыпляющим эффектом. Под влиянием их ароматов вполне можно получить подобный эффект. Хотя с другой стороны, слегка странно, что вдыхая аромат ядовитых цветов, мы не получаем обратного эффекта. На самом деле я уже обнаружил несколько видов ядовитых монстров, но при этом трудно поверить, что станет помогать приключенцам в покорении подземелья. Я не поверю, что он настолько уверен в том, что подземелья не покорят. Ставя себя на место, возможно, среди положительных эффектов намешано гораздо больше отрицательных. И даже если рост с таким эффектом не было бы, трудно подумать, что не смог бы создать новый вид. Но в реальности, на тело действуют только положительные эффекты, и нет признаков отрицательных. Возможно, нам просто повезло и ароматы роз с отрицательными эффектами просто сдувает в другую сторону. Хотя этому есть и другое объяснение. У меня ведь есть сопротивление против отрицательных эффектов, канометян по расовому признаку слабо им подвержено, а у Мстителя и компании крайне высокие параметры по сравнению с обычными людьми, из-за чего эффект на них довольно слаб. Хотя, что там на самом деле выяснять, у нас сейчас нет времени. Потому я перестал об этом размышлять, благо ощущения были довольно приятные. Монстры тут сильнее, чем снаружи, хватило бы только сил их победить, пейзажи красивые, вкусная прозрачная вода, а свежий воздух наполнен исцеляющим ароматом роз, словно естественный природный курорт. Внутри подземелья не нужно беспокоиться о стихийных бедствиях вроде землетрясений и ураганов. Точно. После покорения, как только это место попадет ко мне в руки, сделаю тут эксклюзивный санаторий для компании Парабилум. Чтобы забыть о кровавой повседневности, это место подходит идеально. К тому же, полученные тут предметы могут быть весьма полезными. Например, материалы для ароматических масел и свечей, розовый чай, розовый джем, которые без сомнения будут продаваться. Используя черных скелетов, возможен не только стабильный приток товаров, но и даже массовое производство. А заполучив дворян в постоянные клиенты, создать свой собственный бренд перестанет быть просто мечтой. Пока я обдумывал всякие подробности, я неожиданно вспомнил, что розы – хороший материал для розового ликера. Для этого, помимо роз, нужны лишь бутылка, спирт и сахар. А рецепт приготовления до жути прост. С удовольствием попробую самодельную выпивку. Эта мысль прибавила мне мотивации. На самом деле, я уже думал о том, чтобы не только собирать выпивку из лабиринта для своих магазинов, но и самому ее производить. В прошлой жизни времени у меня на это не было, да и законы не позволяли, но в этом мире как-нибудь досправлюсь. Хотя и тут тоже есть закон против самогонщиков, не хотелось бы сильно полагаться на принцессу сорванца в этом плане. Первая королева, скорее всего, легко выдаст нам разрешение. А с разрешением можно не только в Великом лесу, но и в столице королевства, честно и по закону вести производство. К счастью, среди наших товарищей есть несколько обладающих знаниями о техпроцессе, точнее те самые эльфы. Даже если среди них и не было представителей клана, который производил ту самую эльфийскую выпивку, но все равно участвовали в процессе. С их слов, похоже, они работали в подмастерьях, но благодаря длинной жизни эльфов успели набраться достаточно опыта, потому, думаю, им хватит знаний и навыков. Хотя они так и не получили, но я вполне могу ждать от них хороших результатов. Но все же, чтобы получить надлежащее качество, нужно огромное количество материалов и времени, пройдя огромный путь проб и ошибок. Из-за затрат времени и сил, я все еще сомневался, стоит ли этим вообще заниматься, но похоже, решение принято. Все, теперь я серьезно намерен его сделать. Начал я с того, что связался с принцессой Сорванцом, и довольно быстро получил разрешение. Как и ожидалось от принцессы, быстро принимает решение. В качестве благодарности, она попросила высококлассные доспехи из лабиринта, благо у паренька-рыцаря скоро день рождения. Договорившись, мы закончились беседу. Все же она своего не упустит. На моем лице появилась кислая улыбка. В любом случае решение уже принято, Потому для обязательного покорения этого места появилась еще одна веская причина. Жалко, конечно, но это место будет мною поглощено. Все ради изготовления лучшей выпивки. Мечтая о том, насколько же выйдет самодельная выпивка, я принялся за приготовление завтрака из полученных вчера ингредиентов, попутно разбираясь с вчерашним прибавлением в рядах командиров. Во-первых, титул, который вчера получил король гладиаторов меча. Этот титул придает значительное усиление боевых способностей. В особенности благодаря многолетним тренировкам, сильно возросла физическая сила, позволив ему управляться тяжелым оружием, словно легкими палками, непрерывно атакуя противника техничными ударами. Кроме того, он получил новую способность. И хотя откат у нее довольно серьезен, она позволит на некоторое время отбросить человеческий предел, позволяя ему получить силу сравнимую с, а учитывая усиление, которое он получает от высшего уровня, по силе его сейчас можно сравнить с этим король гладиаторов меча, временно может стать существом на уровне. Правда, если честно, не думал я, что его выберут в. Нет, конечно, среди подручных он относится к сильным, и он неплохо послужил домашним учителям для деток, почитающий чистую силу, относительно меня, победившего его в честном бою, его лояльность не подлежит сомнению. Его отношение к битве похоже на привычку или на инстинкт. Его тело хорошо согласуется с его разумом. Его отношение к товарищам тоже довольно хорошее, и он вполне естественно влился в коллектив. В грядущей священной войне, он из тех, от кого я жду больших успехов. Но все же, не думал я, что его выберут, таково мое честное впечатление. Но, да ладно. Он хороший приспешник, были бы результаты, проблем не будет, потому глубоко копать бесполезно. Далее об огненном демоне. Какое-то время они вместе с иллюзорным демоном и ветреной демоницей тренировались лично под моим командованием. Было это еще в те времена, когда мы только покинули Великий лес. Я слегка скучаю по тем временам. Возможно, из-за моих личных уроков, а может из-за врожденного пристрастия к битвам, свойственного, точно я не знаю. С тех времен они изо всех сил тренировались, проявили себя на поле битвы, отправились покорять подземелье, чтобы поднять уровень. Отправился он туда вместе с ветреной демоницей и иллюзорным демоном. Во время путешествия им удалось покорить некое подземелье, в результате чего они все эволюционировали, вот только титул получил один огненный демон. Таким образом, вероятность того, что ветреная демоница и иллюзорный демон попадут в, значительно упала. Ну да, оставим это на потом. Огненный демон бывший стал. Ветреная демоница бывшая стала. Иллюзорный демон бывший стал. Все трое, после эволюции получили и стали. К несчастью, да, они не дотянули, но все же, они стали достаточно сильными видами демонов. Разнообразные детали, конечно, отличаться, например, что за у них там, все это мелочи, потому я их описывать не буду. Огненный демон, получив титул, получил обычное усиление боевых способностей. И так уже обладая огромной силой, благодаря постоянным тренировкам, став, помимо того, получив многократное усиление от титула, он прорвал предел силы своей расы, став существом на уровне или выше. И как король гладиаторов меча, он получил новую способность. Освободив Шаранитома, он, как и раньше, призывает огненный фламберг, но используя при этом, он становится еще больше, а излучаемое им пламя значительно сильнее, превращаясь в маленькое солнце, не позволяя тем, кто не обладает даже близко к нему приблизиться. Конечно, есть недостаток в том, что если неумело его использовать, легко поджарить даже союзников, но тут достаточно просто заранее подготовиться. Во всяком случае, в преддверии священной войны, такое прибавление очень приятно. В качестве поздравления, помимо всего прочего, я отправил на всех в его группе артефакты с защитой от пламени. Ну и напоследок то есть об отряде пяти демонов. Что касается их, мне даже сказать уже нечего. Почему вдруг всех пятерых считают за одного? Неужели если им не находится вместе, будет действовать ограничение по силе? Или если один вдруг погибнет, остальные не смогут использовать всей своей силы? Разные мысли лезут в голову, ну да ладно. Как и огненный демон, отряд пяти демонов прошли эволюцию и стали. Говоря проще, демон не типа, а высшая раса эволюционной ветки. Обладая огромным мускулистым телом более 3,5 метров, огромное лицо, вгоняющее врагов в ужас, волосы, тянущиеся до самых ног, и индивидуальное живое оружие с броней. Их тела не уменьшаются подобно лордам, но в обмен, их физические способности очень велики. Двое из них, магического типа, слегка отстают от оставшихся три в физическом плане, но при этом все еще легко превосходят обычного. Тем более у них все еще есть вбитые мною боевые навыки, которые само собой значительно возросли, в этом я не сомневаюсь. Кроме того, теперь их тела выкрашены в разнообразные цвета: красный, синий, желтый, зеленый и серый. Теперь их довольно просто различить, но не только. Соответственно, их цветам у них есть новые способности.